Глава 10. Через некоторое время после того, как мы начали работать, пришел в себя наш Божий одуванчик. Она открыла глаза, посмотрела на нас и с тихим вздохом поднялась. Потом немного повздыхала, что после лежания на жестком полу у нее болит тело, но, не получив от нас сочувствия, успокоилась и подошла поближе. Дух все это время посматривал на нее с презрением, а я давилась смехом. «Ну что, начнем?» – спросила она тихо. «Конечно», – кивнула я. «Итак, первый урок. Запомни, если хочешь быть похожей на меня, всегда старайся смотреть в глаза собеседнику». «Ну зачем?» – спросила она. А я, взяв в руки очередную книгу, прочитала ее название и положила в стопку с научной литературой. «Слышала когда-нибудь такое высказывание? Глаза – зеркало души. М?» Снова потянулась за книгой, а потом не удержалась, открыла ее и понюхала. «Да, я книга запаха ман. Это просто божественный аромат. Краска, новая бумага. Ада тем временем положительно ответила на мой вопрос. «Так вот, я считаю, что нужно позволять собеседнику видеть твои эмоции, чтобы возник некоторый уровень доверия. Сечешь, о чем я говорю?» Посмотрев на нее, я так и не смогла поймать ее взгляд. Сами Самич фыркнул. «Да, я понимаю, однако мне сложно привыкнуть. В детдоме, если ты открыто смотрел в глаза людям, то этим заявлял о своей силе». Я нахмурилась. «А что плохого в том, чтобы быть сильным?» Совершенно не поняла логики. «Тебя будут бить», — объяснила Ада. «Сильного?» — не поверила я. «Скорее наоборот, будут бояться». «Сначала бить, а вот если выстоишь, бояться». «Я думаю, это спорная позиция, а также считаю, что Адоника не догоняет, что значит быть сильным. Если тебя изобьют, то вряд ли признают сильного. А вот если ты будешь бить в ответ...» «В любом случае, я не была в такой ситуации, поэтому не знаю. Да и вообще, у ведьм не принято силой мериться, все больше остротой язычка. А когда дело доходит до драки, мы используем принцип «делай ноги». Это в нашей ведьминской природе, тут уж ничего не поделаешь. Да и как-то мало я вижу умного в том, чтобы измерять авторитет физической грубой силой. Если ты богатырь, то это не значит, что у тебя на единицу массы равновесное количество мозгов. Поэтому все эти суровые законы жизни не для меня. «Ладно, хмырь с ними, с этими приоритетными авторитетами. Ты сейчас-то не в детдоме», — сказала я. «Да, но привычка». Она пожала плечами, не поднимая глаз. «Да ты хоть постарайся», — возмутилась я. Самий Самич пробормотал что-то крайне неодобрительное. «Я перед зеркалом попробую», — сказала она и закатила глаза. «Нет, какая-то невозможная девушка. Ладно, идем дальше. Стараемся все высказывать человеку открыто, без всяких ужимок и уловок. Это ясно?» Она кивнула. «И что ты по этому поводу думаешь?» Поинтересовалась. «А что я могу думать?» Пожала Ада плечами и тихонько вздохнула. «Мне захотелось завыть и побить головой об стену. Воздушница поступала диаметрально противоположно всему, что я ей говорю. Я с несчастным видом посмотрела на духа. Тот усмехнулся, поднял руку в успокаивающем жесте, а затем спросил. «Девоньки, а вам зачем делать Аду на миру похожей?» «Чтобы ректора завлечь», — мрачно сказала я. «Да, так вы зря стараетесь». Махнул он рукой. «Почему?» Удивились мы одновременно, я даже замерла, так и не положив книгу в стопочку с развлекательной литературой. Дух любезно пояснил. так я вспомнил, что амортам больше такие, как Адоника, нравятся, нежели чем Мира. «Правда?» — обрадовалась Ада. «Да?» — недоверчиво спросила я. Дуг закивал. «Да, такие вот скромненькие, милые, застенчивые, постоянно с опущенными глазками и тихим нежным голоском». Воздушница аж засветилась от удовольствия, а я подозрительно прищурилась. «Ой, что-то не вязалось сейчас описание Ады с той характеристикой, что выдал мне Самий Самич сначала. Но как бы меня ни бесила Ада, в любом случае нужен успех операции по совращению ректора. И если для этого мне придется выдрессировать Адонику, я это сделаю. Но, конечно, если дела обстоят так, как говорит дух, все просто замечательно. Но я все равно послушаю о тебе, Мира, еще немного. Пропела девушка. «Вдруг пригодится». Я поморщилась. Что-то и голосок этого цветочка стал меня порядком раздражать. Говорю я всегда в полный голос. Никогда не скрываю свое настроение. Тренируйся над этим, если хочешь. Пока хватит. Ада кивнула, встала, попрощалась и удалилась. Дух хитро на меня посмотрел. «И как тебе общение?» Я окинула его мрачным взглядом. «Будто сам не видишь». «Ты что, и правда думаешь, что она сможет охмурить ректора?» спросил он. «На эту роль больше подошла бы ты». Я кивнула, а потом подумала, что дух наш парень, если что, не проболтается. «Просто понимаешь, какое дело?» начала я. Библиотекарь заинтересованно посмотрел на меня, мол, пока нет, но очень хотелось бы. Я поступила в эту академию с условием, что не вляпаюсь в какую-нибудь крайне некрасивую историю. А представляешь, какой будет скандал, если нас с ректором застукает полиция нравов? Он задумчиво на меня посмотрел, а потом протянул. «Темнишь ты что-то, Мирка!» Хлопнула дверь. Мы посмотрели в сторону входа, но там никого не было. Ой, не очень хорошо, если Ада услышала наш разговор. Так подумала не я одна, потому что дух выругался и буркнул. «Чертова девчонка, намучаешься еще ты с ней!» Я тоже так считала, но сейчас мне оставалось только вздыхать, что я и сделала. В комнату я пришла уже с сумерками. Аля, как обычно, валялась на кровати и читала журнальчик. Метя стояла в углу и скучала. Я, закрыв дверь, погладила Метю, ткнула в живот подругу, чтобы не расслаблялась, на что та ойкнула, а затем взяла книгу по стихийной магии и села за стол. До ужина, может, успею что-нибудь выучить. «И почему это ты совсем не занимаешься? А как и в прошлом году, валяешься на кровати!» буркнула я, вводя пальцем по оглавлению. «А чего это мне вдруг заниматься?» удивилась она. «Все, что мы проходим, дается мне легко. Достаточно перед парой конспект прочитать, и все». Я подняла голову и секунду смотрела в стену. Потом оглянулась на подругу. «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что у вас нет новых дисциплин?» грозно спросила я. Она ухмыльнулась, кинула на меня хитрющий взгляд и сказала: «Не хочу, а говорю». Я возмущенно засопела. Ноздри тут же раздулись и заострились. Что за вселенская несправедливость? Почему у нас есть эти хмырьи предметы, а у них нет? «Мира, успокойся», – начала подруга, подняв руки. «Это же эксперимент, а все эксперименты обычно проводятся на первых, ну, максимум на вторых курсах». «Так-то оно так, но все равно нечестно». Я обиженно отвернулась. Надо было на год раньше поступить и не париться. Ведь еще одним условием нашего поступления была отличная, чтоб ее, учеба. Нашла все-таки в оглавлении магию земли и открыла учебник на нужной странице. Стала читать. Что ж, я понимала примерно 30% текста, а именно пробелы, знаки препинания, местоимения, союзы, парочку глаголов и предлоги. Конечно, такое достижение – несомненный плюс, но хотелось бы результатов пофееричней. Нет, ну вы только попробуйте понять. Для того, чтобы впасть в тротист, нужно кооперироваться в аримаду, то есть воссоединить все трины в единое целое. Ну да, соврала Малёх. Что такое единое целое, я тоже знала. Какой ужас! Ректор что, издевается? Да тут сразу тематический словарь нужен. Я заглянула в конец учебника и не нашла там даже духа словаря. Да что там, даже маленькой пометочки, замечания, упоминаньица. Ничего. Грустно вздохнула. Аль, ты можешь говорить на языке стихийников? Надеясь на чудо, спросила я. Подруга подняла голову от своего увлекательного чтива и посмотрела на меня в крайней степени озадаченности. «А что, у них есть свой язык?» «Похоже, что да», — вздохнула. «Ну вот, на вот, ознакомься». И я кинула ей учебник. Ведьмочка тут же сунула в него свой любопытный носик. Через пару минут она сморщилась и захлопнула книгу. «Да там, кроме служебных частей речи, ничего понятного нет». «Вот, и я о том же!» – грустно вздохнула я. Мы еще немного поболтали, повозмущались и пошли на ужин. Перед уходом я строго-настрого наказала Мете, чтобы она даже и думать не смела о порче моих пижам. Та сделала вид, что поняла меня. Я прищурилась, но вариантов, кроме как довериться ей, у меня не было. Не в охапку же брать пижамы и тащить их на ужин, правильно? К моему удивлению, воздушника в столовке еще не было. Я взяла еду и села за стол. Сидеть одной было в крайней степени непривычно. Я бы даже сказала, что неуютно. Но вот, наконец, двери столовой в очередной раз распахнулись, впустив моих парней. И, увы, и ах, аду! Девушка переливисто смеялась вместе с парнями, и на секунду мое сердце кольнуло что-то нехорошее. Зависть? Да ну, глупости! «Мира, приятного аппетита!» — хором воскликнули они, садясь по своим местам. «А нам Ада про вашу отработку рассказала, и что ты в обморок плюхнулась! Ну, ты даешь!» Вилка замерла на полпути ко рту. «Что, простите?» «Это кто в обморок плюхнулся?» По моему телу стало распространяться бешенство. Оно было осязаемым, я его чувствовала. Бешенство кололо кожу, текло в крови и стремилось убить эту поганку. Я подняла глаза на Колина. «Что?» Очень тихо и спокойно переспросила я. Затем со звоном опустила вилку на стол. «Повтори!» Он дернулся. «Мир, да ты чего? Со всеми бывает!» – начал он. Я прищурилась и перевела взгляд на эту стерву в тельце милой ромашки. Ада сидела и улыбалась. По ней совершенно нельзя было сказать, что она врет или торжествует. Обычная спокойная улыбка, которая довела меня до нужной точки, в которой мне совершенно абсолютно по барабану, кто передо мной. Да хоть сам батюшка-король. Поступки, вроде того, что сейчас сделала Ада, я переносила крайне осложнительно для окружающих. За нашим столом повисла тишина. Парни настороженно переводили взгляд с меня на Адонику. Я же, наконец, поймала взгляд Ады и улыбнулась ей. А она улыбнулась еще шире. Парни сглотнули. И так дружно у них это получилось, будто репетировали. «Что, лохудра белобрысая, думаешь, если я ведьма, то вся моя сила — фарс?» — спросила я ее. Она перестала улыбаться, но продолжала смотреть мне в глаза. «Думаешь, ведьма — это травки, цветочки, метлы, порошки?» Она не отвечала, но я ясно читала в ее глазах, что именно так она и думала. А также была уверена на 100%, что ничего я ей сделать не смогу. Зря. Не просто так парни меня разумно опасались и старались не доводить. «Да я тебя, тварь ты этакая, просто в порошок сотру!» — очень ласково пообещала я. А затем ее косы под моим взглядом стали как змеи медленно оплетать шею хозяйки. Ее глаза округлились. «Мир!» — начал Марк. «Чшшш!» — остановила я его, отслеживая косы, а затем стала напевать. «Я такая злющая ведьма всемогущая, что никто мне не указ. Если мне захочется, сказка ваша кончится прямо здесь и сейчас. Вы убеждены сейчас, что оберегают вас ваша дружба и любовь? Я же так не думаю. Скоро правоту мою жизнь докажет вам вновь». На нас стали обращать внимание, но меня это ни в коей степени не волновало. Столовая зашумела, со стульев стали вскакивать студенты. Кто-то закричал. А под мою песенку Кади стали медленно ползти вилки. Увидев это, она заорала, но тут косы стянули горло, и она захрипела. Я откинулась в кресле и также, не сбиваясь с ритма, пропела. «Не смей лгать про меня, наговаривать на меня. Я ко всему этому отношусь крайне болезненно. Дружба, любовь — это смешно, это пустой звук. Тем, у кого денег полно, тем ни к чему, друг. Время добрых дел прошло. В мире уже давно правит свой бал зло». Я любовалась хрипящей Адой, то сжимая ее горло, то давая ей вздохнуть воздух. Все же убивать девушку мне резона не было. «Прекратить немедленно!» — раздался вдруг грозный голос ректора. Я ухмыльнулась. «Ага, сейчас! Ведьмы умеют мстить, и дело они доводят до конца. Вот погоди, сейчас я с ней закончу, тогда жалей ее и наказывай меня, сколько влезет». «Студентка Ваир, прекратите немедленно!» — услышала я тихий голос. Только шире улыбнувшись и не переставая петь, я блеснула зелеными глазами. В столовой стояла мертвая тишина. Раздалась лишь моя злая песенка и хрипы Ады. «Хорошо», — тихо сказал Аморт. Я внезапно оказалась прикованной к стулу, не в силах открыть рот и пошевелиться. Я глухо зарычала и волком посмотрела на Доринера Минца-Митрена. А он уже сидел на корточках около этой твари. Я снова зарычала, но тут увидела перед собой Марка. Он очень ласково и нежно смотрел на меня и гладил по руке. «Мирочка, тише! Пожалуйста, успокойся, все хорошо!» Я помотала головой, сделала несколько успокоительных вдохов и уже осознанно посмотрела на друга. Он улыбнулся мне. «В норме?» Я выдавила улыбку и кивнула. Сил не было. Проблема заключалась в том, что в каждой ведьме жила некая древнейшая сущность или сила, не знаю, как правильно ее назвать. Так вот, у этой силы были определенные правила, нарушать которые было чревато. Именно поэтому ведьм нельзя доводить и злить, ведь можно ненароком коснуться их сущности. У каждой ведьмы этот поступок касания был разным, а у некоторых таких поступков было даже несколько, в том числе и у меня. И сейчас Адоника совершила именно один из них. Почувствовав, как меня отпустила сдерживающая магия, я встала, гордо вскинув подбородок. Со всхлипывающей Адоникой на руках ко мне повернулся ректор. «Вы нарушили правила, студент Каваир. Во-первых, применили магию. Во-вторых, чуть не убили другую студентку». Я вспыхнула глазами. «Осторожно, ректор! Ведьмы после выхода наружу своей сущности были крайне нестабильны». «Нельзя злить ведьму», — гордо сказала я. В его глазах мелькнуло что-то вроде восхищения. Однако, похоже, мне это показалось, так как следующие его слова были. «Встает вопрос о вашем отчислении, студентка. Завтра утром в мой кабинет». И, развернувшись на пятках, он стал удаляться. На мне тут же скрестилось сотни взглядов. Я сжала кулаки. На плечи легла рука Марка, затем я почувствовала поцелуй в висок. «Тише, мир, держи себя в руках». А я была готова убить этого белохвостика. Гад хмыриный, черт лысый. «Мира!» — раздался предупреждающий голос Эрнеста. «Ты же не хочешь вылететь из академии?» Я глубоко вздохнула. «Да, вы правы, и под взглядами остальных студентов, уступивших мне дорогу, в сопровождении своих мальчиков я пошла в общежитие. Пнув со всей силы дверь, я вылетела наружу. Как все это бесит! Сказано же вам, не доводите ведьм! Не доводить ведьм! Не доводить! Так же нет. Никто не верит, что мы опасны. Конечно, на что мы годны, кроме как чаи гонять да зелья варить? О, бестолочи! Когда-нибудь я напишу книгу «Ведьмы и как с ними общаться», в которой на каждой странице будут подчеркнуты два глагола «холить» и «лелеять». Достали, неучи!